Глава 15. Аня. «Завтра придут анализы, и если все хорошо, то мы тебя выпишем», — подмигивает доктор и треплет по голове Даню. В тот день, когда Даня заболел, ночью ему стало хуже. Температура держалась за 39, и я ничем не могла ее сбить. Тогда решила: вызову скорую. Нас увезли в детскую больницу, а уже на утро мы перебрались в платную палату со всеми удобствами. Благодаря Денису, разумеется. Он много времени проводит с Даней. И всякий раз, приезжая его навестить, привозит игрушки. Чего только нет в нашей палате. Машинки разных моделей, неваляшка, музыкальные книжки. Даже принес огромного плюшевого зайца, которого доктор попросила увезти домой, пояснив, что в больнице запрещены мягкие игрушки. Даня уже встречает его как своего, улыбается и радостно визжит, как только Денис появляется на пороге палаты. Хитрец. Прознал, что это добрый дядя и всегда приходит с игрушками, и потом часами играет с ним. Мы провели в больнице больше недели, и за это время пришел результат теста ДНК. Как ни странно, он показал 99,9%. Денис позвонил сразу. Как я поняла, он даже еще не успел выйти из клиники. Радостным голосом сообщил эту новость, и уже через полчаса был у нас в палате. В тот день он не спускал Даню с рук, сам кормил его из ложки, переодевал и даже попробовал уложить спать, отчего сын был явно не в восторге. «Играть играй, но спать я буду с мамочкой», — так и читалось на его личике. Сказать по правде, я уже успела смириться с мыслью, что он его отец и будет принимать активное участие в его воспитании. И, конечно же, согласилась на предложение переехать в их дом и жить рядом с сыном. Не скрою, я не раздумывала долго. Понимаю, у меня попросту нет других вариантов. Бежать к бабушке. Есть риск, что он нас найдет, и тогда навсегда отрежет связь с Даней. И на сестру-предательницу больше нет никаких надежд. Я очень зла на Ксюшу. И не забуду ее гадкий поступок до своего последнего вздоха. С того момента, как она предложила Денису сделку, мне разом стало плевать, где она, с кем, чем занимается. 2 миллиона рублей — вот сколько, по ее меркам, стоит счастливая жизнь матери и ребенка. И мне даже совсем не интересно, на что она хотела потратить этот куш. Зато теперь у нее нет ни сестры, ни денег. Денис уже общается с юристами, которые должны помочь ему лишить ее родительских прав. Собирает доказательства, что она не воспитывает Даню. И еще, насколько мне известно, он отправил своего помощника в Карелию, где сейчас живет Ксюша. Богдан должен добыть компромат и показать суду, как мать годовалого ребенка проводит время с клиентами ночного клуба. Думаю, Ксюша не особо расстроится, лишившись родительских прав. Она и без того была матерью только для галочки. Ах да, еще ее счет ежемесячно пополняется деньгами на ребенка. Наверное, это единственное, что может ее расстроить. Снежная королева, как я прозвала Элеонору, тоже приезжает сюда с Денисом. Не всегда, конечно. Как я понимаю, Денис зачастую скрывает от невесты, что находится в больнице. Не зря же он выходит из палаты перед тем, как ответить на ее звонок. Элеонора старается казаться вежливой. Как-то раз даже попыталась почитать с Даней книжку. Сыну не понравилась эта идея. Он устроил такой рев, что его было слышно по всему отделению. Может, дети чувствуют, когда с ними неискренне добры. Лично я отчетливо понимаю, что Элеонора делает вид, что ее устраивают сложившиеся обстоятельства. И да, еще я понимаю по-женски, далеко не каждая готова принять в своем доме ребенка будущего мужа и чужую женщину. Поставила себя на ее место, и этого было достаточно, чтобы понять, зачем она пыталась организовать наш побег. Она борется за свое счастье. Я борюсь за свое. И как ни крути, нам все же придется жить с ней под одной крышей. После осмотра доктора укладываю Даню спать. Прибираю по палате все его многочисленные игрушки и вздрагиваю от мелодии телефона. Блин, блин, блин, бегу я к столу, мысленно ругая себя, что не поставила телефон на беззвучный. Румянцев. Опять Румянцев. Снова скидываю вызов. Следом приходит от него СМС. Я в больнице. Меня опять не пропускают к вам. Может, хотя бы выйдешь в коридор? Передам пакет с фруктами. Иди к черту, тихо проговариваю я, глядя в экран. И, поставив телефон на беззвучный режим, кладу его обратно на стол. Румянцев от кого-то узнал, что мы попали в больницу, и оборвал мне телефон звонками и сообщениями. В каждом СМС пишет, что переживает за Даню. Интересуется, как он себя чувствует. Ух ты, какая сердобольность! Неудивительно, что хочет помириться. Переезжать в квартиру к матери — так себе удовольствие для 32-летнего мужчины. Тем более он всегда очень плохо уживался с моей свекровью. Вот и пусть катится к ней. Я уже попросила его собрать вещи и оставить ключи соседки. А как только выпишемся из больницы, подам на развод. А ведь еще не так давно я любила этого человека. Вздыхаю я, складывая стопкой книжки. Мы познакомились с Максимом 4 года назад, на одной из вечеринок общих друзей. Чувства вспыхнули сразу. Еще бы, ведь он так красиво ухаживал за мной. Дарил цветы, водил в рестораны, свозил меня в Сочи. А уже через полгода сделал предложение. После свадьбы он переехал в мою квартиру. Мы стали задумываться о детях. А еще через полгода попали в аварию. Не скрою, это сильно подкосило наши отношения. Мысль о том, что мы не сможем стать счастливыми родителями, уничтожала меня день за днем. И сама не знаю, как я сумела простить его за то, что все это случилось по его вине. После выписки из больницы я вернулась в нашу квартиру, и она уже не казалась мне полной любви и счастья. Там все вокруг потеряло свои очертания. Даже стены казались серыми, и от них больше не отскакивал мой звонкий смех. В то время я думала, что депрессия никогда меня не покинет. Слова доктора о страшном диагнозе день за днем сводили меня с ума. И только с беременностью Ксюши все начало обретать очертания. Мы ждали ребенка. И, казалось, оба были безумно рады его появлению в нашем доме. Но это только казалось. В день измены Макс дал мне понять, что согласился на воспитание Дани только потому, что чувствовал вину передо мной. А еще я узнала о себе много интересного. Оказывается, я чучело, которое носит спортивный костюм и вообще не следит за собой. Вот так-то. Вспоминаю, как он швырнул мне в лицо слово «неполноценное», и глаза зажгли слезы обиды. Знаете, оказывается, любовь не только быстро вспыхивает, но еще и прогорает за 1 секунду. Теперь я это поняла. А еще поняла, что у меня удивительная память. Она все удаляет, все хорошее, что связано с Румянцевым, все те воспоминания, которые могли бы остановить развод, превратились в прах. В памяти остался лишь виноватый взгляд Марго и гадкие высказывания Румянцева. И ничего больше. По моей просьбе Денис распорядился, чтобы Румянцева не пускали в отделение. В прошлый его приход он закатил скандал с медсестрой и чуть не ворвался сюда. Слава богу, в этот момент здесь был Денис. Ему понадобилось ровно минута, чтобы выпроводить Румянцева на улицу. После этого посыпались СМС. «Почему ему можно, а мне нельзя? Он что, так и будет теперь постоянно тереться с тобой и Даней?» Вот ему будет подарок, когда узнает, что мы с Даней переезжаем в его дом.